Алло! Алло. Алло, Михаил Сергеевич, здравствуйте. Слушай, ты заебал уже в Это вам из доску. Макдональдса звонят. Что? Вы заказывали 300 чизбургеров, 234 гамбургера, молочный Да, коктейль, блядь. А эстрада ты не заказывал полностью, блядь. говняшки фри. Так вот, в течение 20 минут вам их привезут, ждите. Блядь, жду, блядь. Сейчас целый подъезд соберу, нахуй. Да, давайте. Вы же по адресу Новореченский бульвар 30, да, проживаете? Вот, ждите. Бля, да. Какой у вас Козёл, подъезд? я тебя там похороню, пидорас мокрожопый. Алло, какой Давай, у вас жду с подъезд? невозможностью, блядь. Ждем всем подъездом, блядь. Прямо там фуру подгоняй, там это, машину, в случае, надо там Да, оставить, мало ли. ждите, мы на КамАЗе приедем. Номер Да, блядь, АО хоть на 203... самолете прилетай, ёпт, АО заебал ты уже, блядь. 238. Алло. Алло. Ну говори. Это начальник Макдональдса. Вы зачем моего сотрудника нахуй послали? Хуесос ты, блядь, и тебя туда пошлем нахуй. Ну-ка извинился перед ним быстро. Сосать Или будешь? мы к тебе сейчас А? приедем, скалкой в Давай, жопу жду. поедем. Да Тебя чё ты... давно уже ебут. Да я... Ты только, блядь, Из... только сейчас понял, нахуй. Козел ты ебучий. Ты ж не мужик, а Жив... пидорас. Ты пидорас, ты живешь на два этажа выше, чем я. Так что ебало, Подымайся, гнида вонючая. пока я не поднялся, тебе ебало не разнес, нахуй. Алкаш Поднимайся, я тебя ебаный. разнесу, падла, блядь, так, что тебя мать родная хуй узнает. Тогда хоронить будет. Пидор, мокрожопый. А ты алкаш ебаный, иди нахуй. Ты Там детство бухаешь, что ли? ебанутый. Ебаный, блядь. Да я твой рот ебал. Тебя давно же выебали. Ты только Ты сейчас сука. почувствовал, что... Гамбургеры Чё, приеду сейчас. подавился? Давай, жду. Ну Хуесос. ждите. Алло, а вам Хуесос. сколько? Чего? Вам сколько гамбургеров? 40. 40. А Да. говняшек фри. Это себе оставь. Ты их с детства жрёшь. Не, это ваше любимое блюдо. Вы же наш VIP-клиент. Да ты ж хуесос, ёптаный. А сколько тебе Вы хуёв в жопу? когда Потолще или платить потоньше? будете?